Жили-были муж да жена. И была у них дочка, Нюрочка, девчурочка. Это я. Нюрочка, теперь ты, пожалуйста, не мешай. Все знают, что это ты. Так вот, приходят раз к Нюрочке подружки и просят: отпустите с нами Нюрочку, девчурочку, в лес по грибы, по ягоды. Мать да отец говорят: ступайте, только не потеряйте ее в лесу, она у нас маленькая, заблудится. Мы ее не потеряем, отвечают девочки. Вот подружки и пошли все в лес. Пришли в лес, стали собирать грибы да ягоды и разбрелись в разные стороны. Разбрелись, да и потеряли Нюрочку, девчурочку. Одна осталась я в лесу. Что ж теперь я буду делать? Ой, какая-то бабушка идет. Бабушка? А бабушка? Как мне выбраться из леса? А зачем тебе выбираться? Мне домой надо. А это чем тебе не дом? Не смейся так, бабушка, мне страшно. Лучше помоги мне. Я помогу. Будешь жить у меня в доме. Ну, пошли. Не пойду. Пойдешь, за руку поведу. Не пойду. А ну, идем. Мне страшно. Идем. Вот он туда. Вот он, мой дом. Ну, посмотри, какая избушечка. Ну, чем не терем? На курьих ножках. Ты, баба-яга! Ой, я боюсь тебя, боюсь. Боишься, не боишься, останься со мной. Будешь теперь на меня работать. Печку топи, дрова руби, воду носи, пряжу приди, избу мети. И стала Нюрочка-девчурочка жить у бабы-яги. Баба-яга с утра до ночи работать ее заставляет. Досыта не кормит, ругает, бронит. Смотри, смотри, чтобы все было хорошо сделано. А я сейчас пойду полетаю немножко в ступе. Ой, так приятно это, так приятно. Ушла. А я все с пряжей сижу. Спина болит. Бедная я, бедная. Никто мне не поможет. Кому надо помочь? Ой, барашек, милый, входи. Бе-бе. Откуда ты идешь? Из села. А о чем ты, девочка, горько плачешь? Как же мне не плакать, барашек? Меня баба-яга домой не пускает, досыта не кормит, бронит, ругает, целый день работать заставляет. Бе-бе. Садись на меня, я тебя домой отвезу. Только скорее, пока бабы-яги нет. Села Нюрочка-девчурочка на барана, он и побежал. Вернулась баба-яга в избушку, хватилась. Нет Нюрочки-девчурочки. Села она в ступу и пустилась в погоню. Пестом погоняет, по мелом след заметает. Догнала барана, отняла Нюрочку-девчурочку, притащила назад в свою избушку на курьих ножках. Опять заставила ее работать с утра до ночи. Опять стала ругать, бронить. Сидит раз Нюрочка-девчурочка на крыльце, придет пряжу и плачет. О чем плачешь, девочка? Козочка, спаси меня. пошел козел на базар. Купил козел курочку, курочку-пеструшечку. Что ты такое говоришь, коза? Спаси меня от бабы-яги. Пошел козел на базар. Купил козел гусочку, гусочку-краснолапочку. Потом все расскажешь про козла. А почему не сейчас? Пошел козел на базар. Купил козел свинку, свинку-белоспинку. Не понимаешь ты меня? Понимаю. Пошел козел на базар, купил козел козочку, козочку-брыкалочку. Ничего не понимаешь, коза. Козочка, миленькая, унеси меня отсюда, а то баба-яга совсем меня замучает, бронит, ругает, домой не пускает. Унеси меня. Унеси? Давно бы так и сказала. Да ты не давала мне говорить. Какой ужас! Садись скорее на меня, я увезу тебя от бабы-яги. Села Нюрочка-девчурочка на козу, она и побежала. Да не очень быстро бежала. Баба-яга ее догнала. Догнала, Нюрочку-девчурочку отняла, опять притащила в свою избушку. Как баба-яга ушла, Нюрочка-девчурочка вышла на крылечко, села на ступеньку, сидит, горюет. Идет мимо бычок, черный бычок, белые копытца. О чем горюешь? Как же мне, бычок, черный бычок, не горевать? Меня баба-яга домой не отпускает, бронит, ругает, без отдыха работать заставляет. Такую маленькую девочку заставляет работать? Забодаю бабу-ягу! Рожки слабые. Ну, тогда садись на меня, я тебя домой увезу. Где тебе, бычок, черный бычок? Меня баран увозил, не увез. Меня коза увозила, не увезла. А ты и вовсе не увезешь. Это почему? Да потому что не умеешь быстро бегать. Баран не увез, коза не увезла, а я увезу. Только держись крепче за мои рожки. Нюрочка, девчурочка, уселась на бычка и ухватилась за его рожки. Бычок, черный бычок, белые копытцы головой тряхнул, хвостиком махнул и побежал. Хватилась баба-яга, Нюрочки-девчурочки опять нет. Села баба-яга в ступу, пестом погоняет, помелом след заметает. Сейчас догоню, сейчас схвачу. Подожди, бычок. Чтоб поймала. Не могу больше бежать. Не могу, здесь болото. А ты по болотам, прямо в ступе. А ступа потонет в болоте. Ну куда ты? Куда ты? А бычок, черный бычок, скорее к самому грязному болотцу. Вот здесь ты попадешься мне, бычок. И ты, девчонка. Ну нет. Вот тебе, вот тебе, вот тебе! И стал бычок бить задними копытцами по болотцу. Забрызгал бабу-ягу с ног до головы грязью. Все глаза залепил. Ну что ж ты делаешь-то? Да что ж ты делаешь? Я ведь бабушка. Не бабушка ты, а баба-яга. Прочищай, прочищай свои глазки, бабушка. А мы пока в деревню побежим. Обидели бабушку. Бедные мои глазки, глазки мои бедные. Вот твой дом, Нюрочка. Спасибо тебе, бычок. Выходите скорей. Я вашу Нюрочку-девчурочку от бабы-яги привез. Матушка, батюшка, Бычок спас меня. Вышли отец и мать, стали свою дочку обнимать, целовать, стали бычка благодарить.